«Надо же», — подумал я, — «и здесь то же самое». Так провозглашали кушкинские пацаны, когда собирались совершить нечто особенное на глазах товарищей. Выступает Бзампана. И прыгали в воду с пятиметровой вышки. Чаще всего солдатиком, но некоторые отваживались и ласточкой. Выступает Бзампана. И шли по узкой доске на трехметровой высоте в спортгородке танкового полка. Выступает Бзампана. Стойка на руках. Выступает Бзампана. Кувырок через голову или колесо. Выступает Бзампана. Соскок с турника из виса вниз головой. На глазах товарищей, это обязательно. Еще лучше, чтобы и девчонки смотрели. А иначе зачем вообще что-то провозглашать? Останься один и кувыркайся, сколько душе угодно. Оттачивай технику. Молча. Нет, без зрителей, неинтересно. Но почему Бзампана, кто он такой? Бзампана, этого я довольно долго не мог понять. А спрашивать напрямую не хотелось. Из ложного самолюбия, да, но все равно не хотелось. Проще крикнуть самому и подтянуться 5 раз на одной руке, хе-хе, или крутануть на турнике солнце. А потом в кушку привезли старый черно-белый фильм итальянского режиссера Федерико Феллини «Дорога», вышедшего на экраны еще до рождения Сережи Ермолова, в 1954 году. Бзампана оказался главным героем фильма. Циркач-силач, разрывающий не груди цепи, вот кто такой Бзампана. Сыграл его прекрасный фактурный актер Энтони Куин, а его подругу Джельсамину, Джульетта Мазина. Отличная история, между прочим, запала мне в сердце. Феллини и впрямь очень хорош. Мальчишка, раскинув руки, ласточкой кинулся вниз. Всплеск. Ушел под воду. 3 секунды. 5. Пацан не выныривал. 10. Ладно, я сам люблю пошутить. Хотя, нет, так, не люблю. 13 секунд. Его товарищи, загоравшие на другом берегу, тревожно поднялись на ноги. Среди них были и 2 девчонки, самые отчаянные, пацанки, как их называли взрослые, такие бывают в любой мальчишеской компании. «Вадик!» — крикнула одна из них. «Вадик!» «Кажется, ситуация начинает выходить из-под контроля». Я прикрыл глаза, вошел в ванну, открыл, посмотрел в толщу реки. Разноцветные ауры рыб, мальков, несколько раков, засевших в норах под берегом. Вот он, сначала ударился обо что-то головой, вон кровь сочится тонкой струйкой, исчезает, растворяется. Потерял сознание, нахлебался воды, или сначала нахлебался, а потом потерял, неважно. Зацепился под водой трусами за корягу, поэтому на месте. Это хорошо, иначе утащило бы вниз по течению. Секунда, тенниска долой. Сую ее в руки Баширову вместе с офицерским планшетом. Подержите. «Ты куда собрался?» – спросил Петров. «Все нормально, товарищ капитан, не бздите». «Да я, штаны, вслед за тенниской». Наклонился, сбросил сандалии. «На тот берег, показал, туда вытащу». Вскакиваю на парапет, ныряю, тут же выныриваю. 10 максимально энергичных грибков против течения, и я у моста. Здесь, набираю воздуха, ныряю с открытыми глазами. Вода мутноватая, но я в ванне. Вижу мальчишку, не слишком глубоко, 3 метра. Пока жив, но надо действовать быстро. В таких случаях всегда надо действовать быстро. Отцепляю трусы от коряги, хватаю пацана под подбородок, тяну за собой вверх, выныриваю. Берег рядом, и через несколько секунд я уже стою на илистом дне. Помогите. Товарищи Вадика помогают мне вытащить его из воды. С моста к нам спешат Петров и Баширов. Я вызвал скорую. Кричит Петров. Уже едет. Ждать нельзя. Пульс, 2 пальца, сонная артерия. Нет пульса. Вадик худощавый, 1,62-1,63 м. Да, моего возраста примерно. Возможно, на полгода-год младше. Кладу его животом на свое колено. Товарищи помогают. Никто не суетится, не кричит, не бьется в истерике. Молодцы. Ты знаешь, что делать? Строго спрашивает черноволосая девчонка с темно-карими пронзительными глазами. Знаю. Давлю ему на спину ладонями снизу вверх, чтобы вода вышла из легких. Что-то выходит, но мало. Вадик по-прежнему не дышит. Петров и Баширов уже здесь. Помощь нужна? Присаживаются рядом. Давите ему на спину. Вот так, снизу вверх. Петров давит ладонями. Изо рта мальчишки течет вода пополам с пеной. Ага, уже лучше. Сильнее. Командую. Петров давит. Снова вода с пеной, но уже меньше. Еще раз. Все, не течет. Пора. Кладу Вадика на спину. Кладу ладонь левой руки на солнечное сплетение, кулаком правой бью ему в центр груди, туда, где сходятся ребра, выше моей ладони 2. 2. Пульс, есть. Ну, ах-р-р-р. Вадик широко открывает глаза, делает резкий, со всхлипом вдох, хрипит, кашляет, держась за грудь. Петров поддерживает его за спину. Слышна приближающаяся сирена скорой. «Ты где этому научился?» – спрашивает Петров. «Спас пацана. Даже искусственное дыхание делать не пришлось. В школе были уроки по оказанию первой помощи в разных случаях», – соврал я. «Такие уроки были, но у старших классов». Однако Кимр Аргели умел оказывать первую помощь, как практически всякий житель города. «Но без вас я бы не справился, спасибо». «Да что я», — говорит Петров, сбоку припеку, но видно, что ему приятно. Наверху слышен скрип тормозов, хлопают дверцы, раз и два. «А вот и скорая», — сообщил Баширов, «и родная милиция вместе с ней». «Зачем милиция?» — удивился я, глядя, как к нам спускаются молодой врач с двумя санитарами и носилками и двумя милиционерами в форме. «Порядок должен быть», — сказал Петров. «На всякий случай, корочки товарища капитана и старшего лейтенанта оказали поистине волшебное действие. Пока врач осматривал потерпевшего, а санитары курили в сторонке, милиция делала свою работу быстро и четко. Русский сержант опросил Вадика и компанию. Ни о каком криминале, разумеется, не было и речи. Банальный несчастный случай на воде. Сколько раз было говорено, уже и по школам работу проводили профилактическую, рассказывали, что нельзя с моста прыгать, опасно это, говорил сержант. Когда уже до вас дойдет, когда насмерть кто-нибудь убьется, утонет, скажите спасибо этому парню и взрослым. А если бы не они, я сам виноват, сказал Вадик. Слишком глубоко в воду ушел, надо было сразу выныривать, а я, он посмотрел на меня, протянул руку. «Спасибо, ты меня спас, не забуду. Как тебя зовут?» «Серега». «Серега из Кушки. Проездом я здесь». «Спасибо, Серега. Я, Вадька Карпенко. Считай, должник твой теперь. Брось, ничего ты мне не должен. Больше так не делай, и будем считать, что мы в расчете». Тем временем туркмен-лейтенант выяснил обстоятельства дела у Петрова, записал в блокнот мои данные, фамилию, имя, отчество и адрес. «Будем ходатайствовать о награждении тебя медалью за спасение утопающих», — пояснил мне. «Молодец, смелый поступок. Твой отец может тобой гордиться». «Спасибо», — сказал я. «Медаль так медаль, я не против. Вообще, чем больше наград, тем лучше. В Советском Союзе государственные награды их обладатели уважают, а мне уважение, особенно взрослых людей, ох как нужно. К тому времени, когда покончили со всеми формальностями, на мне почти высохли трусы, и до поезда оставалось 42 минуты. «Давайте-ка на вокзал», — скомандовал Петров. «Хватит с нас приключений, лучше там подождем». Поезд тронулся от станции Мары точно по расписанию, в 17 часов по местному времени. Мы отдали проводнице билеты, получили у нее чуть влажное на ощупь сероватое белье, заплатив за 3 комплекта 3 рубля, заправили койки, разместились. Вместе с нами в купе ехала математичка из нашей школы Любовь Михайловна Королева, я узнал ее, молодая симпатичная худощавая женщина со строгими глазами и милой улыбкой. Кроме преподавания математики в старших классах, она была женой короля, Володи Королева, капитана сборной Кушки по футболу. Узнала меня и она, мы поздоровались, поболтали. Она рассказала, что возвращается из отпуска, были с мужем у ее родителей, на Волге. Муж уехал раньше, работа, а ей пришлось задержаться. «А вы?» – она вопросительно окинула взглядом моих сопровождающих. «У нас служебная командировка в Кушку», – пояснил Петров. «А Сережу мы знаем, читали в комсомолке про их с одноклассником подвиг на границе. Оказалось, еще и места у нас в одном купе. Очень удачно, мы же с ним теперь почти коллеги», – он широко улыбнулся. «Любовь Михайловна, как насчет поужинать с нами? Вагон-ресторан тут рядом, приглашаем вас». «Нет, спасибо», – вежливо улыбнулась в ответ Любовь Михайловна и посмотрела на меня строгими глазами. «Я не голодна. Вы идите, я тут посижу». «Как знаете», – с оттенком разочарования вздохнул капитан. Поужинали под перестук колес и песни советских композиторов из репродуктора, все довольно средненько, но там была моя любимая песня про веселый ветер из старого, еще довоенного кинофильма «Дети капитана Гранта», которая всегда поднимала мне настроение. Я даже поймал себя на том, что с недавних пор напеваю ее иногда по утрам. К 8 часам за окном стемнело, в вагоне зажгли свет. Хотелось спать. Я подумал, что последние дни выдались трудными, и мой растущий организм требует отдыха. Не будем ему противиться. «Я, спать», — объявил спутником. «Устал что-то. За тахта базаром пограничный контроль», — сообщила Любовь Михайловна. Проверка документов. «Проснемся», — сказал Петров. «Меня разбудил протяжный и какой-то печальный гудок поезда. Почти сразу вслед за этим появились трое пограничников. Офицер, двое солдат с автоматами и овчаркой на поводке. Проверка документов, граждане, проверка документов. Пожалуйста, приготовьте ваши паспорта». Я взял из сетчатого кармашка заранее приготовленное свидетельство о рождении и справку из милиции, протянул офицеру. «Сергей Ермолов», — прочитал он, профессионально взглянул на меня. «Кушкинец, сейчас, да, а кем буду завтра, не знаю. Отец офицер», — догадался пограничник. «Так точно, фамилия знакомая, ты, часом, не тот Ермолов, который нашего пограничника спас во время афганца. Про вас с товарищем еще комсомолка писала». «Это он», — сказал Петров. «Что ж», — козырнул офицер, возвращая документы. «Прими мою благодарность и счастливого пути». «Спасибо», — сказал я. Наряд пошел дальше по вагону. «А что за гудок был недавно?» — спросил я. «Длинный такой, разбудил меня. Не знаю», — пожал плечами Петров. «И я не знаю», — сказал Баширов. «На этом месте в 64-м году крушение поезда было», — объяснила Любовь Михайловна. «Речка Кушка размыла по весне насыпь. Машинисты вовремя заметили, экстренно затормозили. Сами погибли, но людей спасли. С тех пор каждый раз здесь дают гудок». «Достойно», — сказал Петров. «Я проснулся в 5 утра, оделся, слез с полки, сходив в туалет, умылся и почистил зубы. За окном уже рассвело. Поезд, не торопясь, шел вдоль шоссейной дороги. За дорогой тянулись уже знакомые рыжие сопки. Справа, вдали, показались первые строения. За ними, на сопках, я различил Алешу, памятник советскому воину и, чуть дальше, крест. Это была Кушка. Сладкое чувство возвращения домой медленно заполнило мое сердце. Один, что через чур, то плохо. Два, если не умеете, повторять не нужно, особенно на детях. Глава 5. Дела кушкинские. Сила и возраст. Кушка встретила нас ясным голубым небом и горячим южным ветерком со стороны Афганистана. Не пыльной бурей и на том спасибо. А к среднеазиатской жаре за этот год я как-то даже уже привык. Впрочем, утро было раннее, и жара еще не началась. Такси в Кушке не было. Вообще, здесь было очень мало личных автомобилей. Я уже давно понял эту особенность Советского Союза. Все для людей на словах, но на деле, выборочно. Да, бесплатная медицина, образование и жилье. Но все, что касается личного комфорта и удобства, почему-то в загоне. Та же бытовая техника, примитивна и убога, даже с учетом уровня развития здешней цивилизации, тоже относится и к личным средствам передвижения, начиная от тяжелых неповоротливых велосипедов и заканчивая малосильными корявыми авто типа «Москвич» или, не приведи создатель, «Запорожец». Только недавно на новом автозаводе в Тольятти начали собирать относительно приличную машину ВАЗ-2101 «Жигули». Ну и ГАЗ-24 «Волга», на которой я уже поездил, тоже была ничего. Однако купить что первую, что вторую для обычного советского человека представляло практически неразрешимую проблему. Не потому, что денег не было, были у людей деньги на сберкнижках. Машин производилось мало, не хватало их, поэтому, или ходи пешком, или пользуйся общественным транспортом. Общественный транспорт в Кушке тоже отсутствовал, поэтому мы, пройдя еще раз пограничный контроль, отправились пешком. Через привокзальную площадь вышли к стадиону, пересекли футбольное поле, поднялись к улице Октябрьской. Дальше, мимо строящейся гостиницы и школы до второго перекрестка, потом срезать через двор и, вот он дом, милый дом. Подумать не мог, что буду так рад встрече, не только с домом, с Кушкой. Соскучился, оказывается, надо же, часы показывали 6:35, ключи у меня были, но я позвонил, за дверью раздались шаги, дверь открылась, папа, в бриджах с подтяжками, ослепительно белой майке и тапочках. «Доброе утро, папа, а вот и я, Сережка». Отец затащил меня в квартиру, обнял, поцеловал. «Приехал, ты почему телеграмму не дал, что сегодня приезжаешь, я бы встретил, прости, пап, как-то не подумал». «Да чего там встречать, я сам добрался прекрасно, чемодан не тяжелый, тем более, мне помогли. Заходите, товарищ капитан, товарищ старший лейтенант, здравия желаем». Синхронно поздоровались Петров и Баширов. «Разрешите, здравия желаю, товарищи», несколько удивленно промолвил отец. «Прошу, вы ко мне, в том числе, товарищ подполковник». Мои сопровождающие вошли в прихожую. «Разрешите представиться, капитан Петров, старший лейтенант Баширов». подполковник Ермолов, сказал папа. Мне волноваться? Никак нет, товарищ подполковник, доложил Петров. Гордиться и радоваться. Сын у вас замечательный. Я знаю, папа потрепал меня по голове. Проходите на кухню, товарищи, я сейчас. Мама с Леной еще не вернулись, обратился он ко мне. Послезавтра жду. Давай, иди, ухаживай за гостями. Чай, там, кофе, бутерброды. Я сейчас. Он скрылся в ванной. Ну, рассказывайте, потребовал отец после завтрака. Пап, ты, главное, не волнуйся, сказал я. Дело в том, что я внезапно изобрел генератор, вырабатывающий антигравитационное поле. Проще говоря, антиграф. Не только изобрел, но и построил действующую модель, добавил Петров. Мы свидетели. Я сразу не сказал. Вот, прошу, Комитет государственной безопасности. Он достал и показал раскрытое удостоверение. Баширов проделал то же самое. Что в таких случаях положено говорить? Ущипните меня. Отец потянулся к сигаретам, закурил. Давайте еще раз. Антиграф. Он что, убирает силу тяжести? Экранирует, пап, сказал я. Создает антигравитационное поле вокруг себя. Оно сложной формы, но для простоты можно сказать, что это геоид. Шар такой, но сплюснутый немного и не совсем ровный, как бы бугристый местами, я показал руками. Земля тоже ведь не идеальный шар, а геоид. Ты знал, геоид, значит, сказал папа, для простоты. Ну-ну, дальше. Так вот, прототип, который мы с дедушкой построили. С дедушкой? Ну да, с дедушкой и другом его фронтовым, дядей Юзиком, он танкист, как и ты. Я знаю дядю Юзика. Он-то здесь каким боком? Он же ювелир. А мне нужна была золотая проволока разного сечения. Много. Еще редкоземельные элементы и лазер, но тут уже другие люди помогли. Ты, главное, не перебивай, пап, а то я долго рассказывать буду. Эх, жаль, мамы нет, послезавтра ей все это повторять. Ничего, сказал папа. Повторишь, давай, я очень внимательно слушаю. Я рассказал все, стараясь упоминать только главное. Главного, однако, набралось немало. Тетя Фира и ее рак, Толик и лазер, перстень мертвого американца с рубином, Наташа со своим папой, поход в горы за золотом, столкновение с уголовниками, работа над антигравом, дед Леша, дядя Юзик и параплан, капитан Петров и старший лейтенант Баширов, компартия Узбекистана в лице товарища Шаниязова Акила Ровшановича, генерал-лейтенант КГБ Бесчастнов Алексей Дмитриевич, арестованный полковник КГБ Узбекистана Усманов и, наконец, спецрейс на Ту-154, город Москва и Андропов Юрий Владимирович, председатель Комитета госбезопасности СССР собственной персоной. Ну и про деньги, конечно, упомянул. Голова кругом, отец потряс головой. Так, надо еще кофе бахнуть. Хотя под такие новости стоило бы коньяка. Но это вечером. Сколько денег, говоришь? Я повторил. С ума сойти. И они наши, ваши, товарищ подполковник, не сомневайтесь, они безотчетные. Можете тратить, как вам заблагорассудится, с учетом интересов нашего изобретателя, конечно, они в приоритете. Хватит, капитан, давай без чинов, зовите меня Петр Алексеевич. Слушаюсь, Петр Алексеевич, запоминающееся у вас имя отчество. Всю жизнь это слышу, вздохнул отец. Значит, теперь мой сын под негласным надзором комитета, я правильно понял, не только он, Петр Алексеевич, вся ваша семья, но это не тот надзор, который может повредить вашей карьере, скорее, наоборот. Прости, но этого в точности ты знать не можешь. Пока. Соглашусь, кивнул Петров. Нужно время. Как всегда, сказал папа и посмотрел на меня. Антиграф, как такое тебе в голову упало? Откуда ты же только-только в седьмой класс перешел? Фантастика какая-то. Про излечение тети Фиры я вообще молчу. Пап, я сам не знаю, сказал я. Есть предположение, но это так, на уровне ненаучных гипотез. Ты знал, например, что мамин прадед, Евсей Акимович, был самым настоящим деревенским колдуном, гипнозом владел и прочее в том же духе. Вот тебе и способности, есть в кого. Кстати, насчет седьмого класса. Я собираюсь в этом году закончить седьмой и восьмой, экстерном. Час от часу не легче, сказал папа и посмотрел на часы. Так, ладно, мне на службу пора. Еда в холодильнике? Придумай что-нибудь на обед себе, яичницу там, или сосиски свари с картошкой. Я вечером приду, соорудим ужин. Мамы нет, придется холостяковать. Вам же командировку надо отметить, вероятно, посмотрел он на Петрова с Башировым. Могу подбросить до штаба дивизии, хотя тут рядом совсем. «Не откажемся», — сказал Петров. «Начальник особого отдела у вас подполковник Полубодко, он самый». «Как, нормальный мужик?» «Нормальный», — сказал папа. «Вроде бы». «Тогда поехали», — сказал Петров. «Нам потом еще в гостиницу офицерскую бы устроиться. Сережа, с тобой у школы встречаемся, скажем». Он посмотрел на часы. «В 11:30. К директору школы сходим», — пояснил он папе. «Убедим поспособствовать в сдаче экзаменов экстерном. Мы в этом тоже заинтересованы. Ну и вообще», — он пошевелил в воздухе пальцами. Два дня до приезда мамы и сестры Ленки пролетели быстро. Оказалось, что у папы тоже есть новости, главная из которых – машина. Пока я был в Алмалыке, подошла его очередь, и теперь в гараже, во дворе нашего дома, сверкали темно-синей краской новенькие «Жигули ВАЗ-2101». Я знал, что отец давно ждал машину, с начала года. Он был заядлым автомобилистом, а прежнюю нашу машину – белый с бирюзовой полосой на боку «Москвич 403» в экспортном исполнении продал до переезда в Кушку. «Жигулями» он прямо гордился. 59 лошадиных сил. Вдохновенно показывал он машину вечером. На 14 больше, чем у нашего «Москвича». Разгон до сотни, 22 секунды. Ракета. Я на ней до 160 уже спокойно разгонялся. Представляешь, ты бы все-таки поаккуратнее, пап, сказал я. 160 в час, сумасшедшая скорость. Нормально, махнул рукой папа. Не в Кушке же, за городом, на нашей бетонке. Машин здесь почти нет, дорога хорошая, тормоза хватают намертво. Экстра-класс машина, просто экстра-класс. Он любовно провел ладонью по капоту. Рад за тебя. Дашь поводить? Обязательно. Хочешь завтра? Давай. А то потом мама приедет и начнет волноваться. Отец понимающе рассмеялся. Да пока за машиной я успел побывать в школе и вместе с Петровым и Башировым встретиться с нашим директором Георгием Михайловичем Марковым и договориться о его содействии моим планам. Одного не пойму, товарищи, высказал удивление наш директор. Сережа, конечно, мальчик способный, учится отлично, но при чем здесь комитет госбезопасности? Комитет госбезопасности, дорогой Георгий Михайлович, всегда при чем, наставительно заметил Петров. У комитета есть все основания считать, что скорейшее получение Сергеем Ермоловым среднего, а затем и высшего образования будет способствовать укреплению обороноспособности и безопасности нашей страны. Подробности, извините, предоставить не могу. Государственная тайна. Понимаю, сказал Георгий Михайлович и посмотрел на меня взглядом, полным любопытства и некоторой опаски. Что ж, сделаем все возможное. Сережа, завтра зайди за учебниками. Спасибо, Георгий Михайлович. Благодарю, Петров пожал директору руку. Со своей стороны заверяю, что комитет держит это дело на контроле. Оставшиеся до 1 сентября дни пролетели быстро. Петров и Баширов завершили командировку, дождавшись приезда мамы и Ленки. Им, как и мне, пришлось еще раз все рассказывать, только на этот раз гораздо подробнее. Рассказ не предназначался для маленьких Ленкиных ушей, поэтому сестричку отправили гулять. Мама восприняла новости спокойно и практично. Больше всего ее волновали моя безопасность, безопасность дедушки с бабушкой и карьера мужа. Ваши свекр со свекровью, бабушка Петра Алексеевича, а также семья Кафманов и Черняевых находится под защитой Комитета госбезопасности Узбекистана, еще раз объяснил Петров. Эту защиту курирует лично председатель комитета генерал-лейтенант Бесчастнов Алексей Дмитриевич. Высшей защиты в нашей стране просто быть не может. Это прекрасно, сказала мама. Вот только и у всесильного КГБ, как выяснилось, бывают проколы. Вы можете мне дать гарантию, что с моей семьей все будет в порядке? Надежда Викторовна, мягко сказал Петров, я могу дать гарантию, что комитет сделает все возможное для защиты вашей семьи. Это, поверьте, в интересах государства, но и вы со своей стороны не должны терять бдительности. Понимаете, я жена советского офицера, сказала мама, мне про бдительность можете не рассказывать. Вот и хорошо, что касается карьеры вашего мужа, то это вне нашей компетенции, но я уверен, что ей ничего не угрожает. Вообще, по мнению комитета, Кушка сейчас лучшее место для всех вас, закрытый город, куда без нашего ведома попасть невозможно. Поэтому спокойно живите, учитесь, работайте и ждите, сказал я. Да, сказал Петров, и ждите. Главное, чтобы не 3 года, как у нас на Руси принято, проворчал я. Напоминаю вам, Сергей Петрович, что вы пока еще даже школу не закончили, подал голос Баширов. «Не торопись, Сережа, все будет». На этом и расстались. Ближе к осени жара в Кушке немного спала. Отец, у которого не получилось в этом году вырваться в отпуск, краткосрочный, когда он ездил за машиной, можно не считать, рассказал, что в июле термометр показывал 50 в тени. Оказалось, правда, что в танке на солнце за 60, на себе испытал, только зимние комбинезоны и спасали. Теперь, в конце августа, было всего-то 35 в тени, а вечером и ночью температура опускалась до 30, а то и 28. Прохлада. Я глотал учебники, писал письма Наташе и получал ответные. Оказалось, что писать бумажные письма – довольно увлекательное занятие, а читать их – особое удовольствие. Ходил вместе с друзьями-товарищами купаться в бассейн автомобильного батальона, в кино и библиотеку в дом офицеров. Кино привозили еще в клуб железнодорожников, куда мы тоже ходили иногда. Отдельно занимался английским. То, что без хорошего знания английского в этом мире не обойтись, я понял с самого начала своего здесь появления. Выучить незнакомый язык самостоятельно, вне языкового общения, задача практически невозможная. Ты можешь выучить грамматику и словарь, но без разговорной практики от всего этого будет мало толку. Прежняя наша учительница английского была не настоящей англичанкой, без профильного образования, а потому и дать крепкие знания не могла. Но тут оказалось, что с нового учебного года два бывших шестых класса объединяют в один седьмой, в связи с чем у нас будет новая классная руководительница и она же англичанка. Цимбалистова Надежда Александровна, так ее звали, высокая крашеная блондинка с худыми ногами и крупной грудью, которую она несла перед собой как знамя, совершенно не в моем вкусе, но, как выяснилось, дело свое знала прекрасно. Мы познакомились с ней еще до начала занятий, в кабинете директора, когда я забирал учебники для 7 и 8 классов. Вернее, познакомил нас Георгий Михайлович, соответственно представив друг другу. Надежда Александровна только месяц, как приехала к нам в Кушку, но уже успела привести в порядок кабинет английского языка, похвастался он. Там снова работает магнитофон, и она привезла свежие учебные записи. За это ей громадное спасибо. Отлично. Обрадовался я. Надежда Александровна, у меня для вас серьезное предложение. Займитесь со мной английским индивидуально, пожалуйста. Хочу выучить язык как можно лучше, а без хорошего преподавателя здесь не обойтись. За дополнительные уроки я, разумеется, заплачу. Сережа, воскликнула англичанка и покосилась на директора. Георгий Михайлович, обратился я к примусу. Скажите, пожалуйста, ваше веское слово, в смысле, что стесняться нечего, предложение абсолютно честное, а всякий труд должен быть оплачен. Подтверждаю, Надежда Александровна, солидно кивнул директор. Сережа у нас парень серьезный, соглашайтесь, если хотите, разумеется. Ну раз так, Надежда Александровна стрельнула светло-голубыми, чуть на выкате, глазами с густо накрашенными ресницами. Почему бы и нет? Еще, разумеется, собственные тренировки и футбол. За лето я вырос на 4 сантиметра, так, что пришлось покупать новую одежду и обувь. Благо, с этим особых проблем не было. Кушка неплохо снабжалась, но главное не в этом. Благодаря постоянным тренировкам и естественному росту организма я, наконец, окреп физически до относительно приемлемого состояния. Займись я сейчас плотно любым видом спорта, уверен, очень быстро дорос бы до самых высоких показателей и не только в своей возрастной категории. Теперь я легко подтягивался на одной руке 5 раз, еще парочку оставлял в запасе, чтобы не перенапрягаться. Делал выход силой на 2 руки 12 раз подряд, крутил на турнике солнышко, пробегал 100-метровку за 10,3 секунды, километр за 2 минуты 20 секунд, а 3 километра за 7 минут 57 секунд. В длину прыгал на 7 метров 20 сантиметров, в высоту на рекорд не прыгал, не любил, хотя 1,50 м перелетал без особых затруднений. Про плавание под водой уже рассказывал, 100 метров не предел. В Южном море родного города Кимраргели спокойно нырял на 50 метров в глубину без ласты и акваланга. Здесь, на земле, я пока не успел побывать на море, но думаю, что нырнул бы примерно на столько же. Реакция. Была у нас с кушкинскими пацанами такая игра на реакцию. Один стоит, согнувшись в поясе под углом 90 градусов. Другой стоит сзади и тихо-тихо бросает ему мимо уха спичечный коробок. Тот, кто должен коробок поймать, не знает мимо какого уха, левого или правого, тот пролетит. Поэтому поймать можно только обладая отменной концентрацией внимания и кошачьей реакцией. Говорят, кто-то до меня ловил 5 раз из 10. Я ловил 10 раз из 10, и скоро со мной перестали играть, неинтересно. Все это, разумеется, без входа ворна, на обычных резервах организма. Кроме этого, я начал меняться внешне. Похудел. Чуть сутулая спина мальчика Сережи Ермолова выпрямилась. Мышцы энергично перекатывались под кожей, на животе красиво и рельефно выступали кубики, было, на что посмотреть в большом ростовом зеркале, которое я установил в нашей, редко используемой по назначению гостиной, приспособив ее под спортзал на случай непогоды, которая в Кушке иногда случалась. Шаг пружинил, исчезла детская припухлость щек, над верхней губой начал пробиваться и темнеть пушок, будущие усы, волосы тоже потемнели и стали жестче. Конечно, еще не мужчина, но уже и не совсем ребенок. 14 мне должно было исполниться 25 декабря этого, 71 года, но уже сейчас, в конце августа 1971, я выглядел на этот возраст и даже старше. Глава 6. Верблюжья колючка. Мои записи. Качать вратаря. С 1 сентября жизнь постепенно вошла в накатанную колею. Школа. Дом. Библиотека. Спорт. Английский. Заготовка верблюжьей колючки. Этот важный пищевой ресурс для верблюдов, которые вовсю использовались как в Кушке, так и во всем Туркменистане, рос повсюду. Его нужно было осенью заготавливать, чтобы горбатым животинам было что пожевать зимой. А кто лучший во всем мире заготовщик верблюжьей колючки? Правильно, советский школьник, пионер и комсомолец. К слову, не только верблюжьи колючки. Специально этим вопросом не интересовался, но память Сережи Ермолова хранила воспоминания о том, как до переезда в Кушку, на Украине, в селе Лугины Житомирской области, школьники заготавливали хмель, начиная с 5 класса и старше. Наш 5 класс участвовал в полном составе. При этом везде писалось и говорилось, что детский труд в СССР не используется. Оказывается, используется вовсю. И хмель на Украине, и верблюжью колючку здесь, в Кушке, мы заготавливали, во-первых, за счет занятий в школе, то есть на это время занятия отменялись, а во-вторых, совершенно бесплатно. Справедливости ради следует заметить, что эта работа была нам, скорее, на пользу. Большинство ребят и девчонок относились к школе как к нудной обязанности, которая надоела за годы хуже горькой редьки. Поэтому колючка, так мы эту обязаловку коротко называли, воспринималась своего рода развлечением, чтобы не делать, лишь бы в школу не ходить. Опять же, труд этот не был слишком уж тяжелым, и перенапрягаться никто никого не заставлял. Главные инструменты – хорошо наточенная лопата и грабли. Пацаны рубят лопатами под корень зеленые невысокие кусты, а девчонки сгребают их в кучи. Потом приедет машина и все заберет. Обед, бутерброды, хлеб, котлеты, сало, огурчики и чай в термосах с собой. Развели костерок из обломков саксаула, пообедали, поболтали и снова за работу. Еще пару часов, и по домам, с чувством выполненного долга. Опять же, когда б я еще научился так хорошо затачивать лопату напильником. Из развлечений, не требующих физических усилий, кино и книги, художественная литература, еще общение с друзьями-товарищами. Однако я чувствовал, что наши интересы расходятся все больше. Поначалу, когда я только-только осознал себя в чужом мальчишеском теле, мне было интересно вернуться в детство. Мальчишеские игры, свежесть ощущений, другой, новый мир, такой похожий и одновременно не похожий на город, другое время, в конце концов. По сути, я словно воспользовался машиной времени, описанной, кстати, не только в фантастических романах земных писателей, но и городских. Даром, что в реальности машину времени построить невозможно. Во всяком случае, городская наука такой возможности не видит. А я сумел. Да, способ оказался абсолютно фантастическим и от меня ничего не зависело, но тем не менее. Так вот, поначалу все это будоражило, но постепенно стало понятно, что взрослый человек в теле мальчика все равно остается взрослым человеком. У меня были взрослые интересы и потребности, удовлетворить которые мое здешнее детское существование не могло. Не скажу, что мне было скучно, но, если честно, я все ждал, когда со мной свяжутся и вызовут в Москву для настоящей работы над антигравом и другими проектами, которые давно были мной разработаны, описаны на бумаге и на всякий случай лежали в рабочем сейфе отца, в его кабинете в танковом полку. Помню наш разговор по этому поводу. Вот, Пап, я потянул ему толстую картонную папку, внутри которой лежало около 250 машинописных страниц и несколько десятков чертежей и схем. Можешь спрятать надежно, что это мои изобретения. Начну разрабатывать подробно и внедрять, когда антиграф получит признание. Однако, значит, антиграф – это не все, не все. А что еще, если не секрет, хотя бы вкратце? Персональная ЭВМ – компьютер, доступный каждой семье среднего достатка, а в перспективе каждому советскому человеку. Коммуникативная сеть из этих компьютеров, основанная для начала на уже существующих телефонных сетях, а затем и на специально проложенных. Сеть, для чего? Представь свой полк на учениях или, не дай бог, на войне. Как тебе возможность практически мгновенно получать информацию о противнике и столь же мгновенно обрабатывать ее и доводить приказы до командиров батальонов, рот, взводов? Как тебе компьютер в каждом танке, который, на основе полученной информации, мгновенно вычисляет расстояние до цели и сам наводит танковую пушку? Скажу, что это фантастика. Сейчас, да, при наличии компактных компьютеров и компьютерной сети, о которой я говорю, уже нет. Там множество трудностей и нюансов, но, если такую сеть создать, танковый полк на войне, ладно, это не типичный случай, хотя, как военный, можешь задуматься, что это даст на уровне батальона, рода и даже взвода. Не говоря уже о дивизии, армии, фронте и всех родах войск, война станет совсем другой. Возьмем повседневность, быт. Что сейчас делает советский и не только советский человек, когда ему нужна какая-то информация? Книги, словари, газеты, журналы, библиотеки, архивы, сказал папа. Ну, еще позвонить можно куда-нибудь, хотя и не факт, что там ответит. Вот, а теперь представь, что нужную информацию можно получить практически мгновенно, прямо из дома, не сходя с места. Скажу, что это революция, чуть подумав, сказал папа. А, погоди, о чем-то таком я читал. Кажется, у тех же твоих любимых Стругацких. Большой всемирный информаторий, вспомнил он. Бви, да, не совсем. Все проще и одновременно сложнее. Но главное, быстрее и лучше. Если хочешь, можешь ознакомиться подробнее. Я показал глазами на папку. Обязательно. Должен же я знать, что лежит у меня в сейфе. Но сначала все-таки расскажи. Хорошо. Еще, кварковый реактор, который способен дать практически неисчерпаемую энергию. Станция дальней связи на Луне, с помощью которой можно посылать сигнал на любое расстояние и принимать тоже. Ядерная двигательная установка для космического корабля-планетолета и, да кучи, парочка новых сверхпрочных, недорогих и легких материалов, чтобы все это сделать. Углерит и пластмонолит. Все? Спросил папа. Пока, да. Позже, возможно, появится еще. Наступило молчание. Папа явно переваривал информацию и мучительно подбирал слова. «Сынок», — промолвил он, наконец, посмотрев на меня глазами, полными любви и тревоги, — «ты ничего не хочешь мне рассказать? Если это важно, обещаю, что все останется между нами, и мы с мамой не станем предпринимать никаких мер. Ты, наверное, имеешь в виду помещение меня в психиатрическую лечебницу или, говоря простыми словами, сумасшедший дом?» — напрямик спросил я. «Никаких мер», — твердо повторил отец. «Но ты не сумасшедший, я вижу. Слава Богу, что ты это видишь», — сказал я. «Пап, я понимаю, что все это выглядит совершенно невероятно и фантастически, но я, правда, не знаю, откуда все берется в моей голове. Сначала мне самому казалось, что я схожу с ума, но после того, как я залечил бабушке порез, а до этого фактически заставил пацанов отдать мне перстень утопленника и забыть об этом, а потом вылечил тетю Фиру. Я, конечно, не врач, но, по-моему, сумасшедшие так не могут. Просто потому, что они сумасшедшие, психически больные люди. А уж когда удалось собрать работающий прототип антиграва, я покачал головой изо всех сил, стараясь выглядеть растерянным. Пап, я правда не знаю, откуда это все берется. Такое впечатление, что, пока я был в коме после аварии, эти знания и способности кто-то просто вложил мне в голову. Последние слова мне было очень легко произнести, поскольку они были чистейшей правдой. «Самое главное», — сказал папа, чуть подумав, что этого не может знать никто. «При всей нашей вере во всемогущество науки, это не так, нет никакого всемогущества даже близко. Мы всех людей на планете досыта накормить не можем, какое уж тут всемогущество. Про болезни и вовсе молчу. Все-таки умный мой папа, прямо гордость берет, даром, что военный. Последнее замечание хоть и кажется в какой-то мере оскорбительным, но таковым не является. Правда вообще не может быть оскорбительной. Оскорбительная правда, чувствуете, фальшиво звучит. Просто каждое занятие человеческое накладывает свой неизменный отпечаток. Военные – люди, для которых подчинение приказу заложено в подкорке, а устав – священная книга. Военный, как никто, знает, что инициатива наказуема и наказуема жестко. Поэтому они и ведут себя соответственно. На первом месте – исполнительность. Ум и глубокий анализ. На втором – а рефлексии вовсе места нет. Какая рефлексия? Родина приказала, вот и вся рефлексия. Тоже и профессиональные спортсмены. Я уже упоминал, что в СССР официально профессионального спорта нет, но на самом деле, фактически, есть. Чтобы достичь высочайших результатов, нужно отдаваться тренировкам и соревнованиям полностью, без остатка. На другие занятия времени и, главное, желания не остается. Опять же, развиваешь мышцы, страдает мозг. И наоборот, исключения есть, но они только подтверждают здешние правила. Типичный образ ученого, лысый задохлик в очках и мятом костюме с пальцами, испачканными чернилами и мелом. Спортсмена, мускулистый здоровенный парень с одной мыслью в голове, быстрее, выше, сильнее. Гармонии в развитии, вот чего не хватает советскому обществу в целом и отдельным людям в частности. На словах мы к ней стремимся, а вот на деле. Про гармонию в развитии индивида и общества следовало написать еще одну папку, возможно, и не одну. Но с этим я пока решил повременить, справиться бы с тем, что уже есть. «Хорошо», — сказал папа, — «спрячу у себя, но ты уверен, что не нужно это отдать комитетчикам?» «У комитетчиков есть», — сказал я, — «меньше этой, но есть, и вообще, пусть сначала по антиграву решение примут». «Маме», после некоторого размышления, я тоже сообщил о папке с записями. «В конце концов, мы семья, а в семье все должно быть общим, и радости, и победы, и трудности, и повседневный быт». Сестре Ленке, конечно, говорить не стал, довольно ее гениальной детской интуицией, которая подсказывает, что ее брат – необычный человек, подрастет, все узнает. Суперматч со сборной дивизии все-таки состоялся. Фактически это был товарищеский матч, они ничего не решал, мы были чемпионами Кушки этого года. И официально отнять у нас это звание можно было только в следующем году. «Но ты же понимаешь, что так это оставить мы не можем», — спросил меня папа. «Реванш», — ответил я вопросом на вопрос, — «не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался». «Ха-ха», — сказал папа, — «мы вас порвем, дивизия — это сила, настоящая». «Не сомневаюсь», — сказал я, — «на поле боя, на футбольном, к счастью, другая игра». «Я не поняла», — вмешалась мама. «Вы за кого болеть собрались, товарищ подполковник, за любимого сына или свою дивизию?» «Мама», — примиряюще сказал я, — «ты же знаешь, папа вообще не болельщик». Это была правда. До Кушки у нас был телевизор, но я не помню случая, чтобы отец смотрел футбольные матчи или слушал репортажи по радио. Ни футбольные, ни хоккейные. Видимо, тут он пошел в своего отца, деда Лешу, который тоже был абсолютно равнодушен к футболу. При этом спортсменом отец был отличным, форму держал, и до сих пор мог сделать на полу уголок, а потом спокойно выйти из него в стойку на руках. «Я тоже не болельщица», — заявила мама, — «но тут дело принципа. Я болею за Сережу», — заявила сестра Ленка. Обе сверлили отца взглядами. «Ладно, ладно», — поднял руки папа, — «накинулись. Конечно, за сына, как иначе. Однако довожу до вашего сведения, что наш комдив, полковник Копылов, отдал неофициальный приказ». «Разве приказ может быть неофициальным?» – удивился я. «В армии, может», – сказал папа. «И не только в армии», – добавила мама. «Так что за приказ?» – спросил я. «Победить», – сказал папа. «Во что бы то ни стало». Суперматч был назначен на воскресенье, 17 октября. Как раз к этому времени летняя кушкинская жара окончательно спадала, и устанавливалась ровная теплая сухая погода. Самое то для футбола. К матчу готовились серьезно. Король, наш капитан, назначил тренировки два раза в неделю и объявил, что нарушителям спортивного режима пощады не будет. «Лучше сейчас покидайте команду, чем подвести ее в последний момент», — сказал он, глядя на Пушкина. «Незаменимых у нас нет, как говорил товарищ Сталин. И где он теперь?» «Сталин у кремлевской стены лежит, а люди ему до сих пор цветы несут. Сам видел в этом году». «Я не понял», — сказал Пушкин. у нас теперь сталинские методы руководства, или как, король, ты вообще-то капитан, не тренер. Это правда, сказал я, поэтому я и предлагаю выбрать нам играющего тренера, чтобы его слово было законом, без этого нам дивизию не победить. Между прочим, сказал нападающий Сарпек Джанмухамедов, в следующем году, весной, у нас матчи на первенство среднеазиатской железной дороги. Если хотим хоть что-то показать, надо завязывать с бухлом. Вот ты и завязывай, буркнул Пушкин. Я не пью, спокойно ответил Сарпек, и не курю. Ты знаешь, да твою ж мать, не выдержал самый старший из братьев Юрасовых, Юрий. Ты задолбал, Олег, воду мутить. Давайте меня играющим тренером выберем, я быстро порядок наведу. Вон, молодые, Сашка Ковальджи и Валера Лопатин в команду просятся. Нормально играют, и не пьют ни капли. Да пошли вы, зло сощурил глаза Пушкин, дернул тонким, изъеденным пендинкой носом, и поднялся с травы стадиона. Это вы задолбали, не пей, не кури. Мы что, корову выигрывать или проигрывать собрались? Чемпионат железной дороги. Да идет он нахрен, этот чемпионат. Мары нам все равно не обыграть, там в команде два мастера спорта, остальные разрядники. Вот ты и иди, сказал Юра, без тебя обойдемся, нечего тут команду разлагать, бухай дальше с рваным, Лопатина на твое место поставлю, а Ковальджи подстрахует. Пушкин, руки в брюки, ушел. Команда молча проводила его глазами и занялась насущными делами. Для начала единогласно избрали играющим тренером Юру Юрасова. Мы, конечно, не Спартак, а братья Юрасовы не братья Старостины, но что-то общее у нас есть, пошутил по этому поводу король. Конечно, есть, сказал я, нацеленность на победу. Слушайте мое первое распоряжение, как играющего тренера, сказал старший Юрасов. Моим помощником назначается наш голкипер, Сергей Ермолов. Тем, кто скажет, что он слишком молод, я напомню, как его советы помогли нам выиграть у пехоты. Никто не против, сказал Сарпек, у нас умный вратарь, даром, что молодой. Что скажешь, Сережа? Посмотрел на меня Юрий. Скажу, что для победы над дивизией нам нужно серьезно подтянуть физику, выносливость и скорость прежде всего. Помните тактику с пехотой, игра на опережение, не давать противнику владеть мячом больше 3 секунд, ну и про расстановку 4-2-4 пора забыть, это вчерашний день, 3 нападающих вполне достаточно, и то при условии, что они будут оттягиваться в полузащиту, хавбики решают, хавбики, выносливость и скорость, игра на опережение, комбинации, стандартные положения, учимся бить штрафные, угловые и создавать искусственное положение вне игры. А техника? Спросил Сарпек. Тут я плохой советчик, сказал я. Мне бы свою вратарскую подтянуть. Кстати, о технике. Мячей нам нужно больше. Значит, скинемся и купим, сказал тренер. Все слышали моего помощника, айда на поле. Хватит болтать, пора работать. Матч состоится при любой погоде. Так, говорят, писали на афишах до войны и сразу после. У нас афиш не было, все и так знали, когда назначен суперматч, на 11 часов утра воскресенья. Календарь показывал 17 октября, и погода выдалась та, что надо. Легкий прохладный ветерок, синее небо с редкими облаками, яркое теплое солнце. Стадион по воскресному дню, хорошей погоде и давно ожидаемому футбольному развлечению был заполнен до отказа. Зрители, болельщики, важная часть игры. Стадион, не театральная сцена и не арена цирка, можно играть просто для того, чтобы играть, чтобы выяснить, кто лучше, но со зрителями веселее. Особенно, когда на трибуне родные люди. На матч я вышел в новых перчатках, вернее, в старых кожаных отцовских, но улучшенных. Потратил пару вечеров, нашил на них резиновые вставки, вырезанные из старого, опять же отцовского, эспандера, которым он уже не пользовался. Перчатки были черные, а вставки красного цвета. Стильно вышло, ну и удобно. Резина, в отличие от кожи, хорошо прилипала к мячу, и руки были защищены. Команде 5-й гвардейской мотострелковой дивизии физкульт привет. Команде города Кушка физкульт привет. Судья бросил монету, право выбора досталось сопернику. Они выбрали ворота, я пошел в свои, южные. Привычно похлопал обе штанги на удачу, подпрыгнув, коснулся верхней. Все-таки хорошо, что подрос за лето, другое дело. Почти Анзарковазашвили, еще бы пяток сантиметров, и совсем нормально будет. Судья свистнул, матч начался. С первых минут стало понятно, что соперник нам попался сильный. Команды полков тоже были не слабые, но здесь собрали лучших игроков дивизии. Через отца я узнал, что командир дивизии полковник Копылов приказал, кровь из носа, найти хорошего тренера, которого, разумеется, нашли. В армии всегда находится тот, кто нужен, был бы приказ и мотивация. Мотивация, как выяснилось, тоже была. В случае победы комдив пообещал отпуска на родину всем игрокам. Да с такой мотивацией советский солдат выложится по полной. Вот они и выкладывались. Даже наша тактика игры на опережение поначалу не срабатывала, уж очень сильный был натиск. В первом тайме я пропустил с углового, перехватить не удалось, меня оттолкнули с нарушением правил, судья не заметил или сделал вид, что не заметил, и высокий нападающий мотострелок пробил головой. Удар вышел коварный, с отскоком от земли, а я был в невыгодной позиции. 0-1, мы проигрываем. С таким счетом и ушли на перерыв. Все правильно делаем, сказал я в перерыве. С таким темпом во втором тайме они выдохнутся. Не давайте им играть, перехватывайте. Тотальный футбол, как ты сказал, переспросил король. Тотальный футбол, повторил я. Давление на соперника на каждом участке поля. Первый раз слышу такое выражение, сказал наш играющий тренер. Я тоже, сказал я, только что придумал. Ладно, сказал старший Юрасов. Тотальный так тотальный. Главное, чтобы физики хватило. Физики хватило, тренировки не прошли зря. Соперник еще несколько раз опасно атаковал, трижды выручила защита, и дважды я, а потом начал замедляться. Мы все чаще перехватывали инициативу, прижали дивизию к воротам и дважды чуть не забили. Один раз спасла штанга, другой – защитник, выбивший мяч из пустых ворот. До конца матча оставалось 7 минут. Я уж было подумал, что госпожа удача сегодня не на нашей стороне, но тут отличился капитан. В блестящем силе он принял на грудь мяч, посланный ему Борей Юрасовым, и мощно пробил с разворота, находясь метрах в 15-17 от чужих ворот. Вратарь соперников поздно среагировал, защитники только проводили мяч глазами, и тот влетел точно в нижний угол, всколыхнув сетку. «Гол!» – заорали трибуны. 1-1. Соперник начал с центра поля, но оставшегося времени ему не хватило. Ничья в основное время. Еще перед матчем было договорено, что играем только на победу. То есть в случае ничьей, по недавно утвержденным FIFA новым правилам, два дополнительных тайма по 15 минут и серия пенальти. Дополнительное время ничего не решило, все слишком устали, и мяч решительно отказывался идти в ворота. Значит, пенальти. Выходить в Варна было бы нечестно, поэтому я решил сыграть чисто на мастерстве и обычной реакции. Первые три мяча, пробитые нами и соперником, взять было нельзя, сильно и в притирочку к штанге. Такие и лучший вратарь мира Лев Яшин бы не взял. 4-4. Осталось по два удара. Если и они не выявят победителя, то бьют все, пока кто-то не промахнется, или все-таки не выручит голкипер. Я занял место в воротах на четвертый удар. Трибуны затихли. Так, сосредоточился, собрался. Колени чуть согнуты, плечи приподняты, руки на уровне пояса. Все внимание на соперника. Как он ставит мяч на 11-метровую отметку. Как отходит назад. Как разбегается. Удар. В этот момент время замедлилось. Я не перешел в Варна, клянусь, но было так, словно перешел. Я видел, как медленно-медленно мяч оторвался от поля и отправился в полет, в правый от меня угол, как практически замер, с поднятой после удара ногой, соперник, как застыла птица в небе, как мяч, в плотной, какой-то ватной тишине, медленно крутясь, приближался к створу ворот примерно в метре от земли. Я сам, словно повис в воздухе, в отчаянном броске, вытянув руку как можно дальше. Вот оно, отличие Этерна. Находясь в нем, ты чувствуешь себя таким же быстрым, как всегда. Это остальной мир замедляется, а тут ты сам будто в муха в патоке. Ну, еще чуточку, хотя бы 1 сантиметр. Мои пальцы и половина ладони коснулись мяча, я увидел, как он изменил траекторию и, словно протискиваясь сквозь воздух, ушел за стойку ворот. И тут же время пошло с прежней скоростью. Я упал, перекатился через плечо, вскочил на ноги. Командой трибуны радостно орали. Соперник угрюмо молчал. Следующий мяч я тоже взял, хоть уже и не так красиво, удар был точным, но слабым, в тот же, правый от меня угол. А мы забили дважды и одержали победу с общим счетом 6-4. «Качать вратаря!» — крикнул самый младший из братьев Юрасовых, Женька. «Качать? Такой традиции у нас на городе не было, поэтому я даже как-то растерялся и не сопротивлялся, когда сильные руки товарищей схватили меня». перевернули на спину и подбросили вверх. Глава 7. Мне 14 лет. Как научиться бриться и стрелять? Танк Т-62. Снежная зима. После Нового года и зимних каникул я пошел в 8 класс. Но сначала отметил свое 14-летие, возраст, когда подростковый организм на всех парах спешит ко взрослому состоянию. Половое созревание и все такое прочее. Пушок над верхней губой потемнел и сгустился. Эротические сны, главным действующим лицом которых чаще всего выступала Наташа, участились и приобрели отчетливо волнующий и даже где-то реалистичный характер. С настойчиво пробивающимися усами и бородой я поступал просто, начал сбривать. Как раз утром 25 декабря, в день своего рождения, и начал делать это регулярно. Благо, появилось чем. Еще будучи в Алмалыке, я как-то завел с дедом разговор насчет бритья. Тогда бриться было еще рановато, но я понимал, что скоро этот момент настанет. Дед каждое утро, перед работой и завтраком, брился опасной бритвой, правя ее на оборотной стороне старого кожаного ремня, взбивая по мазкам мыльную пену в специальном алюминиевом стаканчике и глядя в маленькое прямоугольное зеркало, висящее над раковиной. Сам процесс сбритья выглядел эдаким суровым мужским ритуалом, освещенным столетиями, и одна мысль, чтобы использовать для этого какую-нибудь электробритву Харьков, которую предпочитал отец, казалось мне, если и не кощунственной, то не стоящей дальнейшего рассмотрения, только опасная бритва. К тому же Ким Раргели в бытность свою взрослым космическим инженером-пилотом пользовался похожей. Это была традиция, которая тянулась с тех далеких времен, когда первые городские космонавты, которые, к слову, как и земные, в большинстве своем были военными летчиками, отправлялись к месту старта. По легенде, первым, кто начал бриться перед стартом опасной бритвой, был первый космонавт Гарада Синтанырм. Полет прошел удачно, Синтан, как и здешний Гагарин, мгновенно стал героем всего Гарада, и уже через пару лет после начала космических полетов выйти на старт, не побрившись опасной бритвой, начало считаться плохой приметой. Я говорил, что городские космонавты суеверны до смешного. Теперь говорю, земные тоже, но об этом я узнал позже. Так вот, бритье. Традиция крепла и ширилась, и к тому времени, когда силгурды приступили к освоению своей двойной звездной системы, начали, естественно, со спутника Гарада, с Шивы, бритье опасной бритвой стало отличительной особенностью всех, кто причислял себя к космонавтам. Деда, помнится, спросил я, в очередной раз наблюдая за его бритьем, меня научишь пользоваться такой бритвой, не говорить же было, что я умею. Научить можно, ответил дед, да только оно тебе надо, сейчас все проще, электробритвы, станки, это нас, стариков-фронтовиков, уже не переделать, а молодежь, он артистично снял пену с верхней губы, подперев ее изнутри языком, надо, сказал я, хочу бриться так же, когда время придет. Вот оно и пришло. Вместе с немецкой бритвой Солинген, которую подарил мне дед на 14-летие, прислав ее заказной бандеролью по почте. Вместе с бритвой в черной фирменной коробке из плотного картона он прислал письмо, в котором сообщал, что они с бабушкой и прабабушкой уже переехали в станицу Каменномосскую, что недалеко от города Майкопа, которая теперь считается поселком городского типа. Купили хороший кирпичный четырехкомнатный дом с 10 сотками земли. Есть баня, сад, 2 сарая, дровяное для всякого барахла, и вообще все необходимое для жизни. Ждут в гости. Кафманы тоже переехали в соседний Краснодар, у них все хорошо, передают привет. Бритва же, трофейная, с военных времен. У меня их 2 штуки было, писал дед, на всякий случай. Одной до сих пор пользуюсь, все как новое, а вторую куда девать? Пусть внуку будет, решил. Не волнуйтесь, ей никто вообще никогда не брился. Я эти бритвы в разбомбленном магазине нашел, в 45-м, в городе Веймар, что в Тюринге. На полу валялись, среди битого кирпича, оставалось только подобрать. Там много чего было, но я взял только бритвы и зажигалку. Ну, дед Леша, молодец, воскликнула мама, прочитав письмо. Отличный подарок внуку, прямо уважаю. Мой отец вообще ничего из Германии не привез. Мы, помнится, так ждали, так ждали. Бедно ведь жили, босые летом ходили, обувку берегли. Мать, помню, даже всплакнула. Ты бы, говорит, хоть отрез ткани какой привез, пошили бы рубашки детям. А он что? Спросил я. А он говорит, я солдат, а не грабитель. Не мог, говорит, взять ничего, рука не поднималась. А дед Леша, значит, не постеснялся, сказал я. У него и машина трофейная, немецкая. Отличная машина, кстати, очень нас выручила. Характеры разные, пожала мама плечами. Я деда Лешу только похвалить за это могу. В конце концов, мы победили. А немцы, они столько горя нашей стране принесли, что оно долго еще не забудется. Но и своего отца не осуждаю. Характеры разные, повторила она. Вот так решился вопрос с бритьем. Бритва, к слову, оказалась великолепной, у меня такой и на городе не было. Что до эротических снов, то с этим ничего сделать было нельзя, да и не нужно. Сняться и хорошо. Будем надеяться, что Наташа меня не забудет, и когда-нибудь, не слишком долго, пожалуйста, они станут реальностью. Чем еще запомнился ушедший 1971? Я научился стрелять и водить танк. Кимр Аргели за всю свою жизнь не стрелял ни разу. Так уж вышло. Стрелковое огнестрельное оружие, разумеется, на городе имелось, но использовали его только в армии, куда мужчины попадали исключительно по контракту, добровольно. Еще и конкурс нужно было выдержать бешеный, поскольку сама армия была относительно небольшой, ни с кем воевать, всех победили, а желающих послужить много. Мне, однако, никогда в армию не хотелось. Военная подготовка, которую я проходил в космической академии, касалось только обучения летному делу на универсальном истребителе «Охотник -42М», способном уничтожать врага как на Земле и в космосе, так и почти в любой атмосфере, до определенной плотности и температуры, разумеется. В космосе нам тоже воевать было ни с кем, но истребители были созданы на всякий случай. Вдруг прилетят злые инопланетяне-захватчики, когда люди, они же силгурды, воюют на протяжении всей своей истории, им трудно представить, что кто-то разумный за пределами их звездной системы, если таковой вообще имеется, может вести себя иначе. Нет, мы, конечно, все из себя такие гуманисты, что дальше некуда, но наш бронепоезд, как поется в одной советской песне, стоит на запасном пути. И это правильно. Что до охоты на животных, то она на городе была запрещена. После ядерной войны, которая чуть было не уничтожила все живое, восстановление биосферы еще продолжалось. А многие виды приходилось возрождать буквально из пробирки. Какая уж тут охота. Здесь же, на Земле, как я понял, огнестрельное оружие было распространено не только в многочисленных армиях, у каждой страны, своя армия, безумно расточительно с моей точки зрения. Среди охотников, само собой. Однако были страны, и немало, где оружие свободно продавалось гражданам. Те же Соединенные Штаты Америки, Канада, Израиль, Швейцария. В Советском Союзе оружие гражданам продавали только охотничье. Пятизарядная малокалиберная винтовка, которую я обнаружил у нас в доме в самые первые дни своего пребывания в новом теле, как раз и считалась таковым. Отец никогда с ней не охотился, но любил брать на пикники, чтобы там пострелять по пустым банкам и бутылкам. На таком пикнике я стрелять и научился. Сначала на пикнике, а затем и на военном стрельбище, из настоящего боевого оружия, пистолета Макарова, автомата АКМ и РПК, ручного пулемета Калашникова. Как это, забыл. Помнится, удивился папа, когда впервые протянул мне винтовку. Дело было в воскресенье, через неделю после нашей победы над сборной дивизии. Мы всей семьей загрузились в новую машину и поехали на север, за Кушку. Потом свернули направо, в Сопки, на грунтовую дорогу. Через некоторое время справа показалась довольно широкая, удобная и красивая лощина, с разбросанными там и сям фисташковыми деревьями и скальными гранитными выходами. Воды здесь не было, но мы взяли ее с собой в 20-литровой канистре, расстелили покрывало, собрали походный столик и 4 табуретки. Вкусная еда, горячий чай из термоса, чистый воздух, ясное небо и пока еще теплое солнце. Любимая семья, в конце концов. Да, да, уже любимая. Не так давно я неожиданно понял, что мне не нужно играть в сына, брата и внука. Я уже и есть сын, брат и внук, настоящий, любящий и любимый, без дураков.